Моя горожанка-мама удивляла меня когда-то своим отношением к погоде. Льет проливной многодневный дождь. Все кругом полировано водой. Крыши, стены, асфальт. Она говорит: «Смотри, как дерево сохнет от воды. Листья опали, голое стоит, а осень еще далеко». Захлебнулась водой, нечем ему дышать. «Ну и что?» — равнодушен я. «Свежести много, ведь не погибло». «Как знать?» Непонятно для меня сокрушается мама. «В деревне падает, гибнет все, поле чавкает хлебом, и сена тоже не будет». Но вот окунается город в невыносимое пекло. Дворники поливают улицы утром и вечером. Губы холодит мороженое. До сих пор чувствую, как наша улица пахнет мороженым в тележках и солнцем в политой зелени. Мама снова будто жалуется. «Погода не ко времени. Ей бы с месяц подождать. Все горит. Она жатву польет». А в городе не горит. Горит затаённая где-то неведомая земля, горит в мамином сердце невидимая никому деревня. «Ты лепешек из лебеды не ел», — оправдывалась мама, робко защищаясь от моих иронических улыбок. «Не дергал после голодухи самую первую молодую картошку. Не ел ее с одним тоненьким свежим укропом». «Но это же невкусно». «Что ты, родной мой, такое блаженство! Тает в душе, как бальзам. Слаще тех ананасов и мороженого». Снег, который долго не желал укрывать землю, мороз, дробивший кору на деревьях, все ранило и соднило живое что-то в моей горожанке. Природа не хотела быть автоматом, звала к себе, ждала участия людской заботы. Помню еще, как мама спасала пчелу, залетевшую в комнату через форточку. Я лупил тех пчел газетами, но если дома в эту минуту была мама, она пресекала разбой. Брала стакан и лист бумаги, накрывала стаканом пчелу, которая тыкалась, как слепая, в прозрачную твердь окна, осторожно протягивала бумажный листок между стеклом и стаканом и выдворяла пленницу через форточку на волю. «Пчела к меду, мед к сенокосу, к травам, трава к урожаю», — сказала мне однажды мама. Только теперь я понимаю, почему, когда обычно такая неряшливая, такая взбалмошная природа весь год однажды укрощала свои причуды, отмеряла хлебам и яблоням солнце и воду, как автоматы у нас в оранжерее, когда все говорили вокруг о великом урожае, мама в тот год сказала своей подружке: «Так все ладится, так все ладится. Не к войне ли, Марфуша?» Разве мог я тогда подумать, что все это всплывет в моей памяти лишь только здесь, в нашем одиночестве, и ляжет на бумагу с запоздалым укором? Но почему все-таки укором? Жаль мне тех вымокших полей? Не знаю. Раньше не думал о них. Тогда чего тебе жаль? Я смотрю на экран, у которого садились каждый вечер 100, наверное, миллионов людей. Он звал их на общий неравнодушный совет, на участие, на отклик, на боль, в огромное, незаменимое ничем единение. Смотрю и невыразимо хочу себя убедить, что я не один, что есть еще единство мое со всеми, что никогда не вернется ко мне равнодушие, что поля и луга, плывущие тут на экране, это не мертвая копия прошлых забот, прошлого людского единения. Хочу вырваться из глухоты к ним, ко всем, быть с ними. Так не хватает всего. Мне так нужны все, мне так необходимо все. Я больше не мог бы стать прежним. Раскидал снег у скамейки, врытой в землю около нашего летнего кафе. Там поставлены грубые дощатые столы почти на краю леса. На столах невиданные шапки снега, удивительные тем, что появились, минуя осень, которую мы не заметили. Синицы, ошарашенные снегопадом или тем, что закрылась их летняя столовая, разметали по этим шапкам узоры следов. Я принес кормушку, сделанную из коробки. Она принесла коржики. Мы сидим на первой скамейке, ближе к деревьям. Уходить не хочется. Так завораживает белое мягкое забвение всюду и на всем. Птахи не понимают нас и кидаться на угощение совсем не спешат. Она стала разбрасывать крошки по снегу. В дереве над нами поднялся переполох, а потом синицы осмелели окончательно. Их было так много, что от резкого движения руки они взмывали разбойной тучкой на дерево, слетали снова, яркие в снежной пыли, в искрах снега. Деревья облеплены снегом. От подножья до вершины ствола с одной стороны побелены снегом, и деревья похожи поэтому на березы. В одну снеговую ночь появилось чудо — березовый лес. Виденье, сказка, мираж. Я смотрю, как отразилась на ее лице березовая сказка, волнуюсь от молчаливой нежности, а на память приходят наивные добрые слова из книжной сказки, где глаза у девушки — ночные озера с темными елями по сторонам. Или я поглупел, или вершится все же круговорот времени, вернувший меня к сказке нежности, вечно беспокойному, как сама радость, покою. Вдруг по снежному видению запрыгало что-то. Маленький вихрь снега проскакал за деревьями. Заяц. Настоящий заяц. Вихрик вернулся, на мгновение замер, подняв уши, поглядел, понюхал и сиганул, будто его и не было, и нет. Она засмеялась. «Я думала, кошка, домашний кот!» «Продукты бегают», — не кстати подумал я. Тут на поляну видение березы, на скамейке, столы, на синиц, на крыше мягко повалил новый снег, желая, наверное, скрыть от меня пеленой всю эту сказку. Грустно сделать открытие вроде этого. Понимаю вдруг, чего нет в поселке. Все-таки чего-то нет. Совсем нет обыкновенно детского. Ни игрушек, ни пустышек, ни погремушек, ни кроваток, ни велосипедов, ни ботиночек. Нет будущего. Как же так? Утром я слепил снеговичка и приладил его к стеклу кухни снаружи. Она увидела его и просияла. Это для них двоих. Первая наша игрушка. Если бы недавнее суеверное житейское беспокойство... Я начал мастерить игрушки уже теперь. Машины из досочек на деревянных колесах. Я строгал бы доски до нежного блеска, до полировки. Я развел бы самые светлые краски для этих автомобильчиков и красил их до бархатной глади. Я смастерил бы смешных человечков из лесных шишек. Я... Ну, соску можно сделать из аптечных резиновых напальчников. И кроватку выстругаю сам. Одну садовую тележку разберу на части. У нее резиновые колеса, но все другое не годится для детской коляски, для женских рук. Я построю качели, необыкновенные горки-качалки, теремки возле нашего дома. Но если бы я когда-нибудь мог взять в лапу крохотную ручонку и войти в настоящий детский магазин вместе с моим теперь уже старшим. Она изменилась. Как она изменилась. Вечером дома смотрю на нее оглушенной, понимаю, что с ней, а ночью не могу передать бумаге озарения женственности, не могу передать нежный свет лица, потаенную глубину ее голоса, бережную плавность ее движений. Она впервые вяжет, вяжет платок, а мне чудится, так же будет она вязать маленькое, совсем крохотное, пушистое. Голос ее, лицо, руки. Я подошел, опустился перед ней на колени, отстранил вязание, припал к ее рукам. Ты отнял у меня одиночество. Ты прогнал одиночество. Тихо, почти шепотом отозвалась она. Ты единственный мой. Ты. Но я боюсь, так боюсь. Если мы никогда не выйдем из леса. Уйдем. Обязательно уйдем. Клятвенно говорю я. Уйдем. Втроем. Он будет умным, смелым, добрым, как ты, красивым, как ты. Почему же он, а не она? И она красивая, как ты. Вижу слезы на ее глазах. Неодолимо хочется взять на руки, утешать, успокаивать. Что же делать? Я тоже боюсь. Не только самого главного. Боюсь, когда начнутся, наступят женские тягости, приступы тошноты, многие длинные, может быть, нелегкие ночи. Но я не скажу тебе, как я боюсь. Никогда не скажу. Белый свет. Где-нибудь в Африке свет называют зеленым, оранжевым или желтым. Говорят, хорошо на зеленом свете. Ах, не мил мне стал оранжевый свет. У нас белый свет пошел от снега. Падает и падает снег, и нет ему предела, нет исхода белому цвету. Я на лыжах мигом домчался до котельной посмотреть на конец нашей книги. Долго разгребал сугроб у входа, вошел в тамбур уже весь в пороше, смахивал снег веником, особенно чувствуя в тепле свежесть внесенного холода. В зале тихо. Вода шелестит по трубам уютным домашним теплом. Они так и лежат, 17 пачек, стянутые шнурками. Лишь одна развязана. Подвинул к ней стул и начал перелистывать. Сверху лежала, к удивлению моему, книга стихотворений. Кому это понадобилось на вертолете забрасывать в такую даль стихи? Открыл ее машинально, посмеиваясь в душе, представив себе, кто будет ее читать. Но сегодня, кажется, день маленьких открытий. Не могу себе отказать привести полностью то, что я увидел на случайно развернутой странице. Необходимо было в грудь мою сердце другое вложить, иначе бы умер я. Приживили мне сердце матери, но оно все равно болит. Особенно, когда земля горит от безводья. Особенно, когда отец не приходит с войны. Особенно, когда в люди я ухожу и домой не пишу месяцами. Особенно, когда в сумерках солнце скрывается за холмами. Ах, как щемит, как болит оно снова. Никогда я не знал такой боли, но не знал и терпенья такого. Почудилось мне, кто-то подошел и встал рядом. Я нисколько не преувеличиваю. Понимаю, никто не мог подойти. Понимаю, как условно само понятие книга, как мертва она без моего взгляда, как неподвижно и бесполезно. Все понимаю. Но в этот миг я стал вдруг не одинок. Вот, пожалуй, главное, что ощутил я. Замер в растерянности над печатными буквами, как над письмом издалека, с горячими живыми словами, долетевшими сюда с белым холодком страницы. Я человек, пока меня волнует слово. Я живу, пока входит в меня звук чужой боли, невидимый, неощутимый руками, одним глубоким дыханием. Долго я перелистывал книгу, не узнавая себя. Всегда был небрежен к стихам и невнимателен. Снег на меня так действует? Или заточение в разлуке со всем, чему нет замены? Чему не будет замены? Милый мой, кто же это навестил меня в такой дали, в кромешном снеге? Я положил книгу в карман, чтобы не оставлять ее среди нераспакованной мебели в духоте котлов и труб. Взял следующую книгу. Не удивился уже тому, что и она была стихами. Любили тебя без особых причин. За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Опять сердце коснулось чужое тепло. Но это мое тепло. И я взял его, чтобы принести ей. Не оставлять в душной котельной освежающее тепло. Затем были книги о самом разном. Цветная фотография с описанием истории с удивительным портретом Бальзака, сделанным в 30-е годы прошлого столетия. Выходит, Пушкин мог быть сфотографирован? Я не знал. Автоматика холодильных и нагревательных систем, гидролизная переработка хвойной древесины, получение каротина, пищевого белка и моторного топлива, геотермальная энергетика, лекарственные травы, сбор, приготовление, лечебная практика, все про медоносных пчел, ритмы жизни, человек, общество, поколение, машинное и ручное вязание. Перекладываю книги, словно ближе знакомлюсь я с теми, кто оставил их нам, с людьми, не похожими друг на друга, разными, как эти книги, которые больше не будут пылиться и чахнуть без прикосновения рук. Они переедут в большой, крепкий, жилой дом. Врачебная практика, диагностика болезней. Перелистал ее, нужного для меня в ней нет. Спутник медицинского работника в сельской местности. Нашел наконец-то то, ради чего пришел сюда. Каким надо быть осторожным в словах, а я все не могу научиться, привыкнуть. Вернулся к ней оживленной прогулкой. В дверях еще весело гаркнул. «Девочка, у нас гости, принимай!» Глянул на нее, похолодел от жалости. В лице неверие, надежда. «Прости меня. Вот они, гости наши. Стихи. Так и будем пугать себя?» Упавшим голосом сказала она. «Так и будем». Сел напротив, кляну себя молча, книги на тумбочку бросил. Она в окно смотрит, на снег. Потом я раскрыл одну книгу и прочел вслух первое, что попалось на глаза, другое, третье, невольно подчиняясь ритму и словам. Она присела на подоконник, слушала, как прилежная ученица в классе, положив руки на колени. Я мельком подумал, что нам теперь необходимы станут чужие слова, незаменимые слова и мысли кого-то еще, кроме нас двоих. Слова друзей, слова гостей, таких вот невольных и добрых, ощутимые, живые. Все как про меня, про тебя. Каждое слово задевает. А меня и тебя все уже задевает. Песня, музыка, даже старинная. Все намекает.